Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня будет звучать заключительная шестая часть поэмы брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Сумрак полночи осенней притаился за окном. Женя, позабытый всеми, с грустью вспоминал о том, что не может быть забытым, и бесцельным серым бытом не изгладится, конечно, из сердечной глубины грезы юности, как сны исчезают быстротечно, лишь восторженный поэт может отыскать их след». Кажется, слагались сами мысли в ряд ритмичных строк. Часто, целыми часами рифмовать их Женя мог, забывая все при этом. Не мечтал он стать поэтом, но сердечное волнение, тайно с мыслью породнясь, тотчас проявляло власть, и в единое мгновенье становился он другим. Так рождался сердце гимн. Без него сплошною прозой жизнь для Жени стать могла. Яркой поэтичной розой в нем душа его цвела. Суеты сует секреты он в театре оперетты распознать теперь мог ясно. Отработать за диплом года два в театре том он был должен. Словно яма лучшие его года поглощал театр тогда». Сцена в образах прекрасных ослепляла лишь на миг. Мир же ситуаций разных, закулисных всех интриг, что со сценой жили рядом, обдавая едким смрадом, стал для Жени нестерпимым. Без примера жизни в ноль выльется любая роль, и великолепием мнимым увлекать не может тех, кто возненавидел грех». Больше года разлученным Женя с Аллой был уже. Места чувствам отвлеченным не было в его душе. Словно дальнее светило, Алла в Минск к себе манила, где в консерваторном звоне быстро день за днем летел. В увлечении массой дел, в нескончаемой погоне за плеядой лучших дней виделся смысл жизни ей. Письма часто шли в начале, Женя был им очень рад. Утешением в печали драгоценнее наград для него те письма были. После театральной пыли упивался он нектаром откровеннейших страниц. Ввысь взлетал и падал ниц, обновляясь в чувстве старом. Господу в мольбе взывал и прозренья Аллы ждал. За свои грехи прощенье перед Богом он просил. С христианами в общенье жаждал быть, чтоб новых сил был приток ему от Бога. Театральная дорога становилась не по вкусу Жени с каждым новым днем. Дух горел иным огнем, устремляясь к Иисусу в чудный мир отрадных гор, на евангельский фавор. Нитью в мир земной ведущей Алла лишь теперь была. В остальном Бог вечно сущий в мир мосты все сжег дотла и учением могучим запретил неверьям тучам обитать в лазури духа, звал сиянием венца посвятить жизнь до конца благовестью, чтоб до слуха грешников достигла весть, что для них спасенье есть». Стихотворное послание Женя написал в ту ночь, выразив свое желание в трудностях любых помочь, если пожелает Алла. Только почему не стала радовать своим ответом больше месяца она? Видно, жизнь была полна увлечений высшим светом. Иль сомнений холодок остудить пыл сердца смог. Год прошедший с новой силой чувства к Але возбудил. Женя, помня образ милый, сознавал, что много сил уносили дни разлуки. Если б только Алы руки были к небесам воздеты в покаянии святом, то в семейной жизни том лучшие свои сонеты Женя тотчас мог вписать, сердце приложив печать. Но пока уже месяц с лишним ничего от Алы нет. В рифмах стон сердечный слышен, по ночам грустит поэт, сжав в скрижалях сердца боли, к скорбной он готов был доли. Но частичкою сердечной, хоть процент надежд был мал, все ж любви земной желал, самой чистой, человечной, и решил в тот час ночной съездить в Минск любой ценой. Увяданием природы Минск Евгения встречал. В строфах элегичной оды так отчетливо звучал грусти лейтмотив прощальный. Одинокий и печальный шел он по проспектам Минска, в шуме мысля о своем, пасмурным октябрьским днем. Тучи проносились низко, налетевший ветра шквал листья желтые срывал. Белорусская столица с грандиозной широтой главной цели устремиться той осеннюю порой Жене вовсе не мешала. Устремленностью дышало все тогда его сознание. Алла, что случилось с ней? Он желал узнать скорей и разыскивал то здание, где консерваторский звук мог ускорить сердце стук. Вот он, храм сокровищ звука. Женя был впервые здесь. Почему на сердце мука? Почему напрягся весь, ожидая в вестибюле миг, когда при общем гуле алый голос мелодичный наконец услышит он и невинности поклон с искрами надежды личной передать решится ей вместе с верностью своей. Звали мрамора ступени осмотреть искусство храм. В громком хаотичном пенье заливались музы там. Где-то в классе недалеком скрипка в пафосе высоком струн сердечных вдруг коснулась. Перебив ее, рояль увлекал пассажем вдаль. Флейта где-то улыбнулась, этажом повыше хор вел с оркестром нотный спор. Музыки очарование породило в тот же миг в сердце Жени лишь страдание. Образный ее язык пробудил души порывы. Струны сердца были живы и откликнуться желали, тайники свои раскрыв, резонансом на призыв, чтоб запеть осенней дали о небесной красоте, вечной жизни во Христе. Но сегодня муз всех храмы подчинил безбожья бич. И для собственной охраны он заставил бросить клич от спасенья уводящий. Божьей истине скорбящей лишь одно осталось ныне — сон отвергнуть всяких муз, впавших в дьявольский союз, и нести о Божьем Сыне, несмотря на зло и месть, в простоте благую весть. Погруженный в размышления, Женя встрепенулся тут. Чувствовалось оживление, слышно было, что идут люди группою большою. Со взволнованной душою стал он всматриваться в лица, шедших шумною толпой, и, желая встречи той, представлял, как удивится Алла более всего, встретив с радостью его. Вот она среди хористов. Женя устремился к ней. Взгляд очей ее искристых, кажется, еще родней стал за этот год разлуки. Робко протянувший руки и забыв про храм искусства, он среди студентов встал и по имени назвал ту, влекли которой чувства много дней за много миль. Образ чей был очень мил. Изумившись, на мгновенье Алла отступила вдруг. Непонятное волненье и не радость, а испуг, словно настигало горе, были в удивленном взоре. «Как? Ты здесь? Зачем? Откуда?» За вопросом был вопрос, испугавшийся всерьез Аллы. «Это просто чудо! Ты минуточку постой, прибегу я за тобой!» Так сказавши, ускользнула Алла мигом из толпы. Приутихли звуки гула. Повернув свои стопы, как при головокружении, медленно пришлось тут Жене из того мирского храма под усмешки уходить. В нем не мог он больше быть. На душе осталась рана от того, что здесь у всех встречей с Аллой вызван смех. Неужели устыдилась Алла встречи? Почему? Мысль настойчиво в нем билась. Даже подойти к нему в обществе сочла ненужным. А ведь он ее всем нуждам сострадать готов открыто. Если для нее он друг, отчего такой испуг овладел ей? Здесь сокрыто тайны, видимо, зерно. Что же принесет оно? С размышлениями такими Женя, подойдя к дверям, ожидал, когда покинет Алла свой искусство храм. С чувством искренним, глубоким, в нем чужим и одиноким он себя увидел ясно. Алла только лишь одна привлекала, но она, кажется, совсем напрасно ищет здесь смысл жизни всей в обществе иных друзей. С опадающей листвою старый парк совсем был пуст. Грустной песнью простою, исходящей не из уст, а с ветвей, что пил в них ветер, он двоих прохожих встретил. По закону мироздания в жизни есть предел всему, но сменяет утро тьму, а из песни увяданья новой раннюю весной жизнь возьмет мотив иной. В годовом круговороте нам преподнесен урок. Всем понятно людям вроде, что всему есть точный срок. Тайна бытия простая. По весне все расцветая, плод приносит непременно. Но созрел лишь только плод, и продлен по роду род, начинает все мгновенно, увядая, отмирать, чтобы весной расцвесть опять. Чтоб созрел обильный колос, умереть должно зерно. Скорбный тленья слышен голос, но дарует жизнь оно. Есть в цветке зародыш смерти, в смерти жизнь. О, люди, верьте, во Христе, кто жизнь закончит, тот воскреснет снова в нем. Вечным вспыхнет жизнь огнем тех, кто здесь его закон чтит. В вере твердой, как гранит, смерть Христа всем жизнь дарит. Желтый лист ковром печали покрывал асфальт аллей. Женщины уста молчали. Шел он с Аллой. Рядом с ней так всю жизнь идти он мог бы, если б атеизма догмы разум Аллы не смутили блеском прелестей земных и путем наветов злых от Христа не отвратили. Наступил последний срок подвести всему итог. «Алла, расскажи на милость!» Женя начал разговор. «Что с тобою приключилось?» «Не услышал до сих пор я конкретного ответа. Не скрывай, прошу секрета. Кто же из безбожных оргий между нами стал межой, сделавший тебя чужой? Вспомни юности восторги, верных воинства Христа. Ради них открой уста. Место истинной дай вере, все простить Господь готов. Так открой же сердце двери, может быть, последний зов для тебя звучит сегодня? Так нежна любовь Господня. Длань спасенья простирая, близок Иисус к тебе. О, приди к Нему в мольбе. Счастье, чтоб в блаженстве рая мы с тобой могли познать через Христову благодать. Алла слушала сначала, безучастная была, глядя под ноги, молчала. Видно, атеизма мгла искорку надежд затмила, и как мрачная могила скрыла под житейским прахом в хламе суеты сует чуть мерцавший веры свет. А премудрость с Божьим страхом горько плакала о том, что все порвано с Христом. «Женя, может быть, довольна для меня читать мораль?» Алла молвила. «Мне больно вспомнить прошлое, и жаль, что окажется напрасным все стремление словом красным ход событий завершенных повернуть мгновенно вспять. Не тревожь души опять. Видно, с армией спасенных не сойдется жизни путь. Лучше ты меня забудь. Побежденная судьбою свой теперь удел земной я не разделю с тобою. Я сама всему виной. Ветер выл, и тут средь гула точно молния блеснула, словно громовым ударом, вмиг разбившим грёзный сон, Женя словом был сражен. В день осенний в парке старом выкрикнула тут она: «Выйти замуж я должна! Уговор совсем не нужен, я раскрою свой секрет. Мне другой почти стал мужем, и к тебе возврата нет. Я тебя совсем не стою. Ты святой, а я святою не смогла стать, друг сердечный. Уезжай и не кляни юности прошедшие дни. Пусть твой Бог, Владыка вечный, среди всех земных скорбей будет радостью твоей». Осмотрев печальным взором Женю с ног до головы, молвила она с укором: «А ведь рядом мог быть ты. Но все кончено, об этом, если будешь ты поэтом, я писать не запрещаю. Только лишь прошу, прости за разбитые пути. Я тебе все-все прощаю. Будь с достойнейшей другой, счастлив, друг мой дорогой». Все сказавши откровенно, в страшную безбожья ночь, взор потупивший мгновенно, Алла убежала прочь. И в плакучих лились слезы. Клены пели лакримоза с диссонансом полутонным. Листья резал ветер злой. Тучи, парк окутав мглой, моросили монотонно. Был до ночи под дождем Женя в старом парке том. Утро раннее. В моленье Федор Павлович уже молит он, чтоб в воскресенье каждой жаждущей душе был открыт путь к жизни вечной, чтобы с верою сердечной на Голгофского страдальца грешник взор направил свой и, припав к воде живой, ношу бедного скитальца наконец сложить бы мог у святых пронзенных ног. Церкви маленькой поместной трудно было в те года. Атеизм шеренгой тесной церковь, окружив тогда, стал пропагандистской мглою, страхом, штрафами, тюрьмою разрушать ее основы, чтоб совсем не стало в ней молодежи и детей. Но по зову братства, снова спев молитвенный псалом, верные пошли в пролом. Хоть и удавалось лисам виноградник портить цвет, все ж лукавым компромиссом верные сказали «нет». Как во время Гедеона в бой пошли они без стона. Было их пускай немного, но их вел небесный вождь. Духа благодати дождь, пламенная вера в Бога и победный звучный гимн были подкреплением им. Федор Павлович служенье скромное нес в братстве том. Просто он в распоряжение собственный отдавший дом воздевал в молитве руки. Будучи с детьми в разлуке, пятерых их непрестанно он к Творцу в молитве нес, чтобы всех призвал Христос. И сейчас он утром рано братство, церковь и детей вспоминал в мольбе своей. Из детей пока лишь Нина от греха ушла и зла. Но печальная картина жизни у других была. Даже младший сын Евгений музыкальных достижений на служение Богу славы до сих пор не посвятил. Двойственной он жизнью жил, и бесцветные лишь главы выткала о нем пока быстротечных дней рука. Час молитвенный кончался. Федор Павлович с колен призадумавшись поднялся. В зале лавочки вдоль стен расставлять он стал любовно, к празднику готовясь словно. Впрочем, каждое собрание он как праздник ожидал. Что имел он, все отдал, чтобы церкви Божьей здание к небу поднялось скорей, от греха к царю царей. Постучался громко кто-то, несмотря на ранний час, тут в закрытые ворота. Федор Павлович свой глаз, дверь открывши, возвышает. «Кто стучит?» — он вопрошает. Ждал он несколько мгновений, отзыв утренней порой. «Папа, это я, открой!» Самый младший сын Евгений возвратился в отчий дом. Прозвучал ответ потом. «Пусть буду я простым слугою, стану, пойду, пойду к отцу, скажу, виновен, согрешил пред тобою, против неба я. Скажу, виновен, согрешил пред тобою, против неба я». Много лучших рифм поэта матери посвящено. Лирой, музой мать воспета. Но поэта все равно образ с детства милый манит. Снова пишут все о маме. Это дорогое имя многих вновь повергнет ниц. Сколько трепетных страниц маме посвятится ими. Каждый скажет, мал и стар, мама — это чудный дар. Розы чистых посвящений матерям пускай цветут. Не тревожа твердых мнений, я хотел бы вспомнить тут и отцов достойных тоже. Дети, и отец ведь может вас, как мать, ласкать порою. Только чаще он суров. Заработать хлеб и кров очень трудно, я не скрою. Редко с вами потому быть приходится ему. Чтобы трудности и боли смог переносить юнец, вынужден в суровой школе воспитать его отец. Строгость не всегда приятна. Мудрая любовь понятна будет только взрослым детям. Ставши дедушкой, отец станет добрым наконец. Он как раз докажет этим, что в суровости своей мудро возлюбил детей. А отцу-христианину доказать еще сложней дочери своей и сыну, что его любовь нежней материнской быть могла бы, Но плотские силы слабы, а приходится духовный труд всю жизнь ему нести. Виноградники цвести, чтобы могли во тьме греховной, нужно верность до конца сохранить таким отцам. Сколько приняла темница верных Богу в наши дни! За детей лишь помолиться в камерах могли они. Дети узников, поверьте, верность сохранив до смерти, нежно вас отцы любили, подражайте вере их. Посвятить бы нужно стих тем в трагической, кто были, через мрачные места пронесли любовь Христа. Чемоданом и со скрипкой Женя в дом входил родной. А отец смотрел с улыбкой. Престарелый и больной, он преобразился как-то, встретив сына в дни заката. Радостью светились очи, сердце вспыхнуло огнем, силы обновились в нем. «Проходи скорей, сыночек!» Он одно твердить лишь мог. «Свидится еще дал Бог!» Дом родной, все так же мило, здесь, как 10 лет назад. Сердце болью защемило, Женин увлажнился взгляд. Снова вспомнилось былое, только лишь дороже вдвое прошлое как будто стало. Кажется, опять согрет он теплом здесь детских лет. Горя хоть хлебнуть немало в детские пришлось года, не забыть их никогда. Церковь, мама, братья, сестры, как-то все в одно слилось. Божий, обоюдо острый, слово меч пронзил насквозь сердце Женина плотское, а взамен совсем другое подарить желал Спаситель. Жить в грехах уже нельзя. Божьей истины друзья ждут его. Как победитель в сердце должен быть один, вечной правды господин. Словно солнце после ночи радостью согрет отец. «Расскажи скорей, сыночек», — молвил он. «Ты, наконец, мир греха решил оставить и Спасителя прославить, чтобы благовестие пламя город осветило вдруг. Ты из ослабевших рук примешь ли святое знамя? Или же решил пока лишь проведать старика?» Женя видел, как с надеждой смотрят отчие глаза, что любви он полон нежной, и горячая слеза чистой радости Христовой взор посеребрить готова. И на грудь отца родного преклонился он скорей. О своем пути скорбей тщетности всего земного, удаленного от зла, сына исповедь была. «Я обманут миром, папа! Он явил свою мне тьму. До последнего этапа слепо верил я ему. Но Творцу благодаренье наступил момент прозренья. Все связующие нити с лживым миром я порвал. Иисус мой идеал». Женя тут сказал: «В обитель кротких любящих сердец примет и меня Творец». Вновь отец склонился с сыном, чувствуя молитвы власть. С воздыханием единым благодарность вознеслась к трону Бога Всеблагого. Вечно сущий Иегова, утверждая план спасения, возжелал, чтоб Иисус создал церковь, свой союз, чтобы в ней старцы в поколенье вместе с юностью несли правду жителям земли. Снова дорогие лица Женя видит пред собой. Старцы мудрые, старицы со смиренной мольбой в доме отчим вновь предстали. Детские воскресли дали. все здесь абсолютно то же, как и в пору детских лет. Только мамы милой нет. И как будто чуть построже облик благородный стал тех, кто узы испытал. Хоть осталось верных мало и в преклонных все летах, все же церковь устояла. Ключ живой в сухих местах пробивался сквозь каменья, и молодого поколенья протянулись к правде руки. Чтоб огонь любви зажечь, взявши слово, Божий меч, через страданье, скорби, муки, кто-то крест покорно нес. Первым был среди них Христос. В этом утреннем служении был пролит святой бальзам на больную душу Жени. Кажется, Спаситель сам приказал, чтоб стихло вскоре жизненных волнений море. С детской верою, как прежде, сердцем и душою всей, среди маминых друзей, в искренней любви, в надежде, он желал отныне жить и Творцу миров служить. В заключении собрания гимн любви, когда звучал, Женя, не сдержав рыданья, на колени тут же встал. Попросив за все прощенье, он желал принять крещенье. Хоть уже минуло лето, веря в радостный удел, больше медлить он не смел. Песня юности пропета на мирской была мотив. С ней не мог он быть счастлив. «Боже вечный, Царь вселенной, Иисус, страдалец мой, я из мира в плоти бренной, словно блудный сын, домой возвращаюсь сокрушенье!» Исповедь звучала Жене. «Расточил небесный Отче я имение свое, но твой нежный глаз зовет, и в ответ спешу я очень рубище грехов сложить, чтобы новой жизнью жить. Хоть прекрасных лет потерю мне не возвратить теперь, Отче, я иду и верю, что, открыв спасенья дверь, примет в вечную обитель грешника Христос, Спаситель. Боже мой, всю жизнь отныне я Тебе хочу отдать. Верить, с радостью страдать за Тебя в земной долине. Вот блаженство бытия! Так хотел бы жить и я, Иисус, спасенья план Ты весь исполнил до конца. Пусть же и мои таланты на скорбящие сердца проливают утешенье. Все прощения, ученья, изнывающим от жара среди жизненных скорбей, я хотел бы Царь царей понести, чтоб житель каждый в мире бедствий и тревог свет спасенья видеть мог. Не отринь души желанье петь Тебе, любовь храня. Иисус, пронзенной дланью от греха, укрой меня. В жизненном пути суровом образ Твой в венце терновом созерцать духовным взором, о, Спаситель, помоги! Все мои прости долги, чтобы с освященным хором всех искупленных Тобой я прославил подвиг Твой. Радостной слезой искрится верных Богу кроткий взор. Каждый старец и старица, вдохновенью дав простор, в этот лучший день недели гимн хвалы Творцу воспели. Нет, вратам суровым ада церковь все ж не одолеть. Верный будет гимн и петь. Ждет его за труд награда в ликованье без конца в царстве Сына и Отца. Тихим был воскресный вечер. Женя со своим отцом после долгожданной встречи шли по кладбищу вдвоем, чтоб над дорогой могилой вспомнить мамы образ милый. С грустной думаю, уныло, скорбный их приют встречал. Выразив свою печаль, осени печать застыла на надгробьях и крестах, охранявших бренный прах. Клены, пышные когда-то, словно источали кровь в гаснущих лучах заката. Все кругом увяло вновь, только неизменно ели, на могилках зеленели. «Вот мы и пришли, Петровна!» Тишину отец прервал. Керамический овал, памятник. На Женю скромно, ясные, как бирюза, смотрят мамины глаза. Всколыхнулись, словно море, чувства чистые души. Детство с мамой, скорбь и горе в той таинственной тиши тотчас в памяти воскресли. «Мама милая, о, если б, — думал Женя, — ты со мною рядом встать могла сейчас, то тогда б твой звонкий глаз со скрипичной струною воедино слиться смог. Как прославлен был бы Бог! Незабвенная, родная, я пришел тебе сказать, все молитвы вспоминая, что Христова благодать в сердце сына победила. Скрыла хоть тебя могила, но предсмертная молитва не была погребена. Мамочка, теперь она исполняется, и битва сына с миром и грехом выиграна со Христом. Умирая, ты хотела под сыновьей, чтоб рукой скрипка гимн любви воспела, чтобы радость и покой приносили струны людям. Мамочка, со скрипкой будем славить мы Творца отныне. Зазвучи же гимн любви. В вечной памяти живи, мама, вместе с гимном в сыне. Из твоих молитв и слез пусть растут букеты роз. Скрипку, тотчас взяв умело, Женя заиграл тогда гимн любви, что мама пела в детские его года. В уголке земной печали струны нежно зазвучали, как поклон сыновней низкий той, по чьим молитвам Бог истину познать помог. Так живи же, самый близкий и прекрасный человек, мамочка, в сердцах вовек. Но мне очень дорога мама, потому что через нее я через первую услышал о Христе, и меня всегда совесть судила, почему я не покаялся, когда мама была жива. Она уходила в вечность, когда мне было около 13 лет. Она очень хотела, чтобы я покаялся, но я хотел мирской славы. Я стыдился тогда исповедовать имя Господа, и я не покаялся, доставив ей большую скорбь. Она очень хотела, чтобы я играл на скрипке, и просила папу, чтобы меня дали в музыкальную школу. Он возражал, говорит, как же музыкальную школу, он и так совсем мирской человек. Но мама просила, и меня отдали в школу, я учился. В 16 лет я уехал из дома учиться в училище музыкальном, а потом в консерваторию, и вот когда в 26 лет меня нашел Господь, у меня первое желание было отыскать могилку мамы. Я отыскал эту могилку. Я плакал, я молился. Я говорил, мамочка, встань. Ты очень хотела, чтобы я играл на скрипке во славу Господа. Теперь моя скрипка славит Господа. Мама, встань. Я тебе сыграю так, как никому никогда не играл. Но холмик могильный молчал. Чуть дрожат верхушки сосен, дремлет с елью старый клен. Никогда золотая осень не видала, чтоб поклон праху был со скрипкой нежной. Видно, память белоснежной навсегда запечатленно в сердце искренним была. Вера и любви дела, спящий под листвою клена, также гимны глубины не были погребены. Смолк аккорд. Со скрипкой стоя, Женя фото созерцал. «Люди, что это такое?» — кто-то рядом зашептал. Гимн с мелодией небесной, над могилкой безызвестной, спетый скрипкою с любовью, запоздавших привлекал. «Что за странный ритуал? Почесть смертному безмолвью, прелестью скрипичных грез. Для чего?» — звучал вопрос. «Ничего из ритуала почитанья мертвым нет». Тишина, когда настала, Женин прозвучал ответ. «Не безмолвью скрипка пела, я могу заверить смело, ввысь, в небесные чертоги песнь победная взвелась. В ней живет молитвой власть. Это гимн любви о Боге. А ее нам всем принес кроткий Иисус Христос». Оживленная беседа завязалась у могил. Духа Божьего победа даровала Жене сил мудро возвещать пред всеми о дарованном спасенье. Нестесненный серым бытом, так прошел воскресный день. Даже мрачной смерти тень, жизни радостной с избытком, не смогла затмить уже в пробудившейся душе. Харьков, бывшая столица Украины, 1 мая, растянулась вереница посетивших теплый край христианской молодежи. Это просто чудо все же! Беспредельна Божья милость! Сколько здесь прекрасных лиц, чистых юношей, девиц! К новой жизни пробудилась, в прах повергнув грех и ложь, братство верных молодежь. Из Сибири, Казахстана, из центральных областей прибывали непрестанно представители церквей всей огромнейшей России, чтобы во Христе, Мессии, в век неверья воедино с истиной святой сроднясь, показать, что мира князь быть не может господином на свободной воле тех, кто возненавидел грех. Возвестить Христа ученье и прильнуть к Нему на грудь – в этом цель была общенья, вставшей на тернистый путь молодежи пробужденья. Гимны армии спасенья огласили велигласно бывший православный храм. Дом молитв теперь был там. Кажется, была согласна дать его сегодня власть, шествий массовых боясь. Из громаднейшего зала стулья все пришлось убрать. Сонмом необъятным стала юная Христова рать. Проповедь, оркестры, хоры, благодарственные взоры устремлялись ввысь, ликуя. Пусть христианин гоним, но поет от счастья гимн. Радость испытать такую, скорбью спаянным в одно, христианам лишь дано. Изливалась в полной мере Духа Божья благодать. Грешники тянулись к вере. Кто от смерти мог спасать, в духе находился близко. Лик его, склоненный низко, со креста смотрел с любовью. Чистый сердцем видеть мог, как страдал Спаситель Бог. Мир, омыв святою кровью, он своим страданием всех призывал оставить грех. Медь оркестра отгремела. Воцарилась тишина. Кто-то стих читал несмело. «Мама, в жизни ты одна к небу путь мне указала. В этот миг под своды зала, словно выпорхнув из клети, звуки скрипки понеслись. Взоры обратились ввысь. О, любите маму, дети, вспомните о ней сейчас. зазвучал призыв на глаз. «В небе ты, я здесь тоскую, в небеса душой стремлюсь, вспомнив жизнь твою святую, я молю. О, Иисус, перед мамой был я прежде так виновен, ты в надежде укрепи меня сегодня. О, прости мне, Бог, Творец, все грехи», — продолжил чтец. «Дивная любовь Господня, разум пред тобой молчит, только в сердце песнь звучит». Чтец закончил, моментально скорбный тон переменив под органный фон кристальный, скрипка повела мотив. В молодежном том служении гимн запела скрипка Жени. Удивлены многих лица. Сколько чувства в гимне том! У искупленных Христом сердце каждая частица петь желала вновь и вновь гимн прекрасный «О, любовь!». О любви Христа сказала скрипка много. Чуть дыша, к возвышению из зала вышла грешная душа. Было хоть грехов так много, но желанье видеть Бога чистым сердцем побудило тотчас их сложить пред Ним. «Иисус, Тобой одним жить хочу, в Тебе вся сила!» — глас звучал. «Прости скорей, претерпевший крест скорбей! Понапрасну в жизни счастье я искала без Тебя. Сердце гордое на части Ты разбей, чтоб, возлюбя истину дороже жизни, я к заоблачной отчизне из долины зла и горя вознестись могла душой. Не спошли мне Твой покой. Хоть и жизненного моря будет грозно бить прибой, я теперь навек с Тобой». Гулом радостных молений зал огромный отвечал. На колени встал Евгений. Радость сердце, как свеча, моментально озарила. В век неверья сотворила чудо отчая десница. Из пучины зла со дна поднята душа одна. Благовестие страница перед ней открылась здесь. О, звучи, благая весть! Лед неверья вмиг растаял. Ласточка вернулась в дом, а за ней, как птичья стая, устремились все потом нескончаемым потоком в раскаянии глубоком, посвящая юность Богу. Было их уж больше ста. У подножия креста, страх отбросив и тревогу, устремившись от земли, Божий мир приобрели. Радость мощную волною повлекла всех за собой. Пусть лавиною стальною ринется неверье в бой, в возрожденье душ не веря. Пусть ждет благ земных потеря, верных Бог ведет рукой. Зазвучишь, оркестра медь, нет, врагу не одолеть тех, кто с верою живою, распознавший счастье суть, склонится к Христу на грудь. Говорили то и дело, Женя, чтоб еще сыграл. Скрипка снова гимны пела, ликовал огромный зал. Пой же Иисусу скрипка, чтобы радость и улыбка озаряла многих лица, чтобы шли к царю царей, утружденные скорей. Славь же, музыка царица, вдохновением горя, ты небесного царя. Дорогие друзья, только что вы прослушали заключительную шестую передачу, составленную по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». И в нашем распоряжении осталось еще несколько минут, чтобы прослушать проповедь брата Евгения Никифоровича. Руки Христа – это руки любви, добрые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, Он за тебя принял муки. Мы читаем во второй главе «Деяния апостолов», как Петр проповедует после Пятидесятницы, и он говорит людям: «Вы распяли Христа». Конечно, вроде укор большой, но мы читаем там, слыша это, они умилились своим сердцем. Они не возмутились, а умилились и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» И Петр сказал, 39 стих: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Какое чудное обетование! Оно принадлежит тебе сегодня. Только пойми, дорогой друг, что за тебя Иисус распят. Наши грехи повели Его на крест. Я много занимаюсь благовестием, часто спрашиваю, почему люди не приходят к Иисусу. Два греха они дают. Какие? Неверие и гордость. Но неверие сейчас, оплот рухнул. Бывший эсер был оплотом атеизма, и этот истукан рухнул. Атеизм отправлен на свалку истории. И даже в нашей атеистической стране сейчас спросишь в зале: «Кто атеист? Поднимите руку». Тихо. И слава Богу, что тихо. Но примириться с Богом – это не только верить. Но Христос сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И вот мешает покаянию маловерие, сомнение. Я думаю, дорогие друзья, кто открыл Евангелие, тот не может остаться неверующим. Да простая логика нам подтверждает. Ведь если бы Христос не воскрес, как могли оставшиеся 11 апостолов? Иуда-то повесился, предав Иисуса. 11 апостолов, как они по всему миру могли разнести весть об Иисусе и перевернуть весь мир? Я когда-то изучал марксизм, вот надо было в высшем учебном заведении. И у Энгельса, этого атеиста, есть труд Шеллинг «Раннее христианство». И он говорит, есть вещи, которые мы доказать не можем. И самое чудо то, что к началу II века железная римская армия, которую ничто не могло сломить, наполовину состояла из христиан. Мы не можем этого доказать. Вот что делали апостолы. И если бы они не видели Иисуса распятого, они не могли это перевернуть весь мир. Да мало того, ведь они все мученически закончили жизнь, кроме Иоанна. Он один умер своей смертью. А скажите, кто-то за неправду согласится умирать? Никогда в жизни. За правду-то не хотят постоять, пострадать немножко. Они умирали за правду. Перед апостолом Андреем сделали крест и говорят: «Отрекайся, сейчас будешь распят». А история свидетельствует, он поднял руки и молится: «О, крест давно желанный, вознеси меня скорее к тому, кто за меня прежде был вознесен». Вот как они умирали. Я бы мог много-много свидетельств привести, но умирать можно только за правду. Поэтому отбрось все неверие, в какой бы кафтан оно ни рядилось, или маловерие, или сомнение, иди к Иисусу. Конечно, может, у тебя маленькая вера, иди все равно. Я вот перед общением этим открыл Евангелие, и, Господи, ну что конкретно сказать? И знаете, открылось место, когда ученики сошли с горы Преображения, а тут отец привел сына, и не могут его исцелить. А Христос спрашивает отца: «Если сколько-нибудь можешь веровать, веруй». И отец что говорит? «Верю, Господи, но помоги моему чему? Не верю». Был сын исцелен или нет? Был. Иисус говорит: «Вот если с горчичное зерно будете иметь веру, все можете». Поэтому сегодня с маленькой верой иди к Иисусу, ведь Он тебе нужен. Ведь жизнь бесцельна, бесцельна. Это тупик страшный. Как бы тут не жил, сколько бы богатства не имел, тупик тебя ждет. Иисус вечен, и ты иди к Нему. Ну, с верой проще. А вот гордость, Ох, как она гнездится в сердцах людей, даже верующих. Иногда спрашивают, ну почему ты вот что-то враждуешь, что-то такое, и вот гордость не позволяет примириться. А некоторые говорят, да что это я перед всеми пойду каяться, что я хуже их, что ли? Может, не хуже, но ты не хочешь перед Христом смириться. А Иисус говорит, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую пред Отцом Небесным. А кто устыдится меня перед людьми, того и я устыжусь. Вот почему надо выйти и сказать, прости меня, Господи, и не только словами, но сердцем. Я один пример расскажу, буду с вами молиться. Я помню второй срок, когда сидел, и вот там есть повелители зоны, не в погонах, а вот эти, там законники, воры, и они как-то льнули, им нужны были знания. И я много говорил об Иисусе, и один настолько был близок. Я говорю, тебе надо помолиться, и ты поймешь, что другая жизнь есть. Прекрасен, идеал прекрасен, а не то, что угнетает людей. Он показал, посмотри на мои колени, а на них звезды выколоты. Это значит, ни перед кем никогда не должен встать на колени. Я давал клятву на могиле умершего вора. Я не должен встать на колени. Вот это и страшно, дорогой друг. Мы тоже не смирялись перед безбожием, перед КГБ не склонялись. Но перед Иисусом мы встаем на колени. И ты встань, дорогой друг. Он благодать дает кому? Смиренным. Кто смиренно склонится, он познает Иисуса. И сегодня склонись перед Ним, дорогой друг, ведь Он тебе нужен, ведь Он цель, смысл бытия. Без Него бесцельна твоя жизнь. Кто бы ты ни был, все кончится, смерть все унесет. Он владыка вечности, и к Нему тебя мы сегодня зовем. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Эта передача была подготовлена радио «Голос мира», и эту поэму для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия код 503, номер телефона 257-21-93. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Сраженные недугом лежа в постели, не смейте ропща, не сели огня, крепитесь, молитесь, уверенно, смело, говорите в душе, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Не горюйте напрасно, когда без причины преследуют вас. Узнали дела ваши, планы и мысли, за ваше терпение он дивно воздаст. Когда же постигнет опять неудача, чем